Глава 43. Не нужен клерик. Группа седьмого поля только что покинула подземелье. Под руководством бесконечной ночи вторая часть подземелья прошла гладко. Уже только из-за этого можно было заключить, что этот парень имел высокий уровень навыков и являлся опытным игроком. Однако, седьмое поле с братьями не поклонялись ему. По факту они даже не заметили этого. Они уже были отравлены мрачным ордом. Бесконечная ночь являлся очень умелым экспертом среди игроков, однако братья совсем не замечали его умений. После того, как они прошли подземелье, этот парень встал надменно, словно говоря этим: «Давайте, покажите мне ваше восхищение!» В итоге он получил сообщение об исключении из группы. «Черт, как неблагодарно! Как вы могли исключить меня?» Бесконечная ночь был взбешен. «Тебе же надо было заняться своими делами. Вот поспеши, теперь и займись ими», — сказал седьмое поле. «Нет, уже не надо», — ответил бесконечная ночь. «О, ну, извини, место уже занято. Скоро придет наш друг», — ответил седьмое поле. Услышав это, брови бесконечной ночи поднялись. Он немедленно поинтересовался. «Это мрачный орд?» «Какая тебе разница?» В конце, отказавшись уходить, бесконечная ночь бесстыдно наворачивала круги вокруг них. Седьмое поле был раздосован и имел большое желание порвать этого парня на клочки. Однако, он был экспертом из амбиций Титана, поэтому седьмое поле не осмеливался строить злых планов. Если он не хочет уходить, в чем его выгодно? Седьмое поле догадался и пришел к заключению. Он не мог оставаться с ними и был раздражен. В бою с подобным экспертом они не смогут победить. С их посредственной силой они уже были очень рады пойти с братом-экспертом несколько подземелий. Теперь же, если этот эксперт из амбиций Титана выберет его, станет ли брат-эксперт играть с ними? Они были знакомы друг с другом всего лишь день и не успели стать еще настоящими друзьями. В то время, как его мысли были в беспорядке, на горизонте появилась фигура, напоминающая очертаниями мрачного орда. Поглощенная ведьма закричала: «Боженька!» В итоге, чем громче был голос, тем дальше его можно было услышать. Они сразу представили себе эту картину. Поглощенная ведьма, сидящая в интернет-кафе или дома, вдруг кричащая «Бог!». Это было поистине забавно. В этот момент рядом с ней находились люди. Она, должно быть, выглядела очень глупо. Мрачный орд спрятал свое боевое копье, что можно было расценивать как приветствие. Седьмое поле с братьями приготовились встречать его. Однако, бесконечная ночь был впереди планеты всей. Со свистом рассекаемого воздуха он рванул вперед. «Ты мрачный орд? Для меня честь встретиться с тобой. Я бесконечная ночь, эксперт амбиций Титана», — представил себе бесконечная ночь. «Привет», — ответил Юсю, после чего развернулся в сторону седьмого поля и спросил: «Вы друзья?» «Все верно. Братец седьмое поле и я стали хорошими друзьями после прохождения подземелья», — вставил бесконечная ночь. «Блять, да кто ты такой?» Седьмое поле никогда еще не встречал такого бесстыдного человека. «Брат седьмое поле, ну не будь же таким», — сказал бесконечная ночь. Седьмое поле хотел избить этого парня до смерти. Он отправил приглашение о вступлении в группу мрачному лорду, параллельно бросив бесконечной ночи: «Мы уходим. Иди и занимайся своими делами». «Брат, и меня возьми, меня тоже с собой возьми», — начал конючить бесконечная ночь. Как мог такой человек быть экспертом? Даже когда они помогали новичкам на старом сервере, то не были такими бесстыдными, как он. «У нас нет места». «Добрая сестриста, может, отдашь свое место брату?» Бесконечная ночь нашел слабое место группы и начал наседать на поглощенную ведьму. Так как поглощенная ведьма была новичком и никогда не видела такого бесстыдного парня, она была в замешательстве. Не зная, что делать, она выглядела так, будто собиралась с ним согласиться. В этот момент Юсю прервал ее мысли. «Ты клерик?» «Да, да, мои навыки очень велики, я эксперт». Говоря это, бесконечная ночь достал яркий серебряный крест. Седьмое поле с братьями не могли его опознать, однако они знали, что это было крутое оружие. «Кристальный крест. Оранжевое оружие?» — сказал Юсю. «О, ты на самом деле эксперт, метко подмечено. Почему бы вам не принять меня?» Начал подлизываться бесконечная ночь. «Нам не нужен клерик», — ответил Юсю. «Мгновенное убийство». Это было мгновенное убийство. Четыре слова. «Мгновенное убийство». Прежде оживленный бесконечная ночь тут же погрустнел. Седьмое поле с братьями поистине боготворили брата-эксперта. «Нам не нужен клерик». Воу, как же круто это прозвучало. Если бы он поменялся с обычным игроком, и тот, стоя снаружи ледяного леса, сказал «нам не нужен клерик», даже седьмое поле назвал бы его хвостуном. Однако, брат-эксперт был другим. Если он сказал, что им не нужен клерик, значит он на самом деле не нужен. «Клерик, иди поиграй где-нибудь в другом месте». «Заходим, заходим», громко сказал седьмое поле. Никто больше не обращал внимания на бесконечную ночь. Он просто стоял там, как статуя, и смотрел, как группа заходила в подземелье. «Брат-эксперт, как мы будем убивать боссов?» Сразу после входа спросил седьмое поле. «Я беру их на себя. Вы в это время постарайтесь выдать ваш лучший урон», — ответил Юсю. Несмотря на то, что в прохождении одной волной самой сложной задачей является сбор монстров и их доставка к основной группе, тем не менее, не менее важным является их слаженное убийство. Йосю не был уверен в уроне своей группы. Под присмотром брата-эксперта, братья чувствовали, что прохождение этого подземелья будет легким и беззаботным. Новичок, поглощенная ведьма, неожиданно спросила брата-эксперта. «Бог, мы сможем установить новый рекорд?» Может ли этот вопрос быть позорным? Для них не было никакого способа установить новый рекорд. И дело было не в брате-эксперте, а в них самих. Седьмое поле с братьями чувствовали стыд, поэтому ответили за брата-эксперта на этот смущающий вопрос. Они начали неспешное прохождение подземелья. Ребята решили отдавать все выпавшие вещи Юсю. Только если выпадало снаряжение специально под их класс, Юсю отказывался от него. Таким образом, они дважды прошли подземелье. Скрытый босс ни разу не появился. Также им не повезло и с дропом хорошего снаряжения. Мрачный лорд мог еще один раз сходить в подземелье, в то время как остальные уже исчерпали свои дневные попытки. Они могли только с сожалением выйти. В конце, когда они покинули подземелье, они увидели бесконечную ночь, стоящую снаружи. Когда они выходили после первого прохождения, этого парня не было. Видя вышедших ребят, бесконечная ночь немедленно подбежал к ним. «Не осталось больше попыток?» – счастливо спросил маленький засранец. Из-за чего у седьмого поля появилось острое желание убить его. Бесконечная ночь знал, что у них изначально оставалось всего две попытки. «У меня осталось одно прохождение», — честно ответил Юсю. «Какое совпадение, у меня тоже осталось одно», — сказал бесконечная ночь. «Неужели?» — засмеялся Юсю. «Это нечто больше, чем совпадение. Смотри, у меня есть еще три друга, у которых тоже осталось по одному прохождению. Не думаешь ли ты, что это еще большее совпадение?» Заявил бесконечная ночь. Три человека выступили вперед. Над их головами было название их гильдии – «Амбиции Титана». «Вот уж совпадение так совпадение», – ответил Юсю. «Если все так хорошо сложилось, почему бы нам не пройти это последнее прохождение вместе?» «Почему бы нам не установить новый рекорд?» предложил Йосю. «Ой, хорошо, отлично!» Бесконечная ночь был очень возбужден. «Если мы собираемся установить новый рекорд, у меня есть два условия», сказал Йосю. «Какие?» «Первое, вы мне заплатите», сказал Йосю. «О, это несложно», сказал бесконечная ночь. «А второе?» «Нам не нужен клерик», засмеялся Йосю.